Глава 32. Форсайт продержал Фулгони на трибуне целых полтора часа. Полтора часа жесткого перекрестного допроса, и если я временами делал так, что молодой адвокат казался глупым, то обвинитель заставил его выглядеть полным идиотом. Я использовал юного Фулгони, чтобы занести в протокол несколько ключевых моментов. Форсайту оставалось надеяться лишь на то, что, подорвав доверие к свидетелю, удастся подорвать доверие к его словам. Он должен был обернуть все так, чтобы присяжные полностью списали со счетов показания Фулгони. К концу этих полутора часов Форсайт почти приблизился к завершению своей задачи. Фулгони вымотался. Одежда казалась помятой, поза скукоженной, и отвечал на вопросы он односложно, соглашаясь почти со всем, что обвинитель предлагал в форме вопроса. Стокгольмский синдром во всей красе. Мальчик пытался угодить своему захватчику. Я старался вмешиваться и помогал, где можно, протестуя. Но Форсайт искусно гнул свою линию, и один за другим мои протесты отклоняли. Наконец, в 4:15 все закончилось. Фулгони отпустили, и он покинул свидетельскую трибуну с видом человека, который, несмотря на свою профессию, по доброй воле в зал суда больше ни ногой. Сделав шаг назад к ограждению, я шепотом попросил Сиску, сидящего в первом ряду, сходить и проверить, чтобы молодой Слай не ушел. Мне еще нужно было с ним поговорить. Судья распустила присяжных по домам и отложила суд на день. Затем пригласила меня и Форсайта в свой кабинет, чтобы составить вызов в суд, который, мы надеялись, помог бы доставить Джеймса Марко. Я сказал Лорне, что это ненадолго, и попросил ее спуститься и вывести машину с подземной стоянки, где она оставляла ее по утрам. Форсайта я догнал уже в коридоре, который вел из зала суда в кабинет судьи. «Прекрасно уделал свидетеля», — сказал я. По крайней мере, теперь у Фулгони есть опыт в суде. Форсайт, развернувшись, подождал меня. «Я?» «Это ты начал. А он, между прочим, твой свидетель. Принес жертву богам вины, без этого никак. Уж не знаю, что ты надеешься получить, эксплуатируя версию с Мои, но Майк это не прокатит. Посмотрим. А что делать с именами в новом списке? У меня, между прочим, дети. Хотелось бы провести вечер с ними. Так отдай все Лэнгфорду, у него времени вагон». Своих-то детей, подозреваю, он съел. Когда мы входили в комнату, Форсайт смеялся. Судья уже сидела за столом, повернувшись к стоящему сбоку компьютеру. «Джентльмены, давайте поскорее покончим с этим и успеем домой до пробок». Через 15 минут я уже шел через зал суда. Лего выписала вызов, который на следующее утро доставят в офис УБН. УБН предписывалось объяснить причину, почему агент Джеймс Марко не сможет явиться в суд к 10 утра в среду. Итак, либо Марко, либо адвокату УБН придется прийти. В противном случае судья Лего выпишет судебный ордер на арест Марко, и все станет намного интереснее. Сиско и молодой Слай сидели рядышком на скамеечке в коридоре. Один из ребят Мои занял скамейку напротив, другой потащился за Лорной, когда она спустилась за машиной. Подойдя к скамейке, я обратился к молодому Слаю, сказал, что я чрезвычайно ценю ту помощь, которую он оказал по делу моего клиента, сказал, что все еще с нетерпением жду, когда мы начнем с ним работать по делу о ходатайстве в федеральном суде. «Я не ошибался на твой счет, Холлер», — ответил он. «Когда это?» «Когда сказал, что ты козел». Он поднялся, чтобы уйти. «Именно козел». Мы с Сиску смотрели, как он зашагал к людям перед лифтом. «Есть положительный момент в том, чтобы задержаться в здании суда допоздна. Толпы редеют, и ожидание не так напряжено». Фулгони зашел в лифт и исчез. «Милый мальчик», — произнес Сиско. «Тебе надо пообщаться с его отцом», — кивнул я. «Тут еще лучше». «Хотя не стоит на него наговаривать», — заметил Сиско. «Такой орел! Может, когда-нибудь придется на него работать?» «Пожалуй». Я протянул ему копию распоряжения судьи. Сиско развернул документ и пробежал глазами. «Да там этой бумажкой просто подотру свой зад». «Возможно, но это часть игры». «Итак, на всякий пожарный надо подготовиться. Вдруг в среду объявится Марко». «Ладно». Мы встали со скамейки и направились в сторону лифта. Вслед за нами пошел и парень Мои. «Поедешь в лофт?» — спросил я Сиску. Наша команда собиралась каждый день после суда. Мы обменивались информацией, общались и совместно искали решение для дня грядущего. Так мы делились удачами и поражениями. Сегодня, на мой взгляд, удача нам скорее улыбнулась, чем нет. И встреча обещала пройти в хорошем настроении. «Я приеду», — сказал Сиско, — «только сначала кое-куда заскочу». «Ладно, давай». Выйдя из здания суда, я прошел до Спринг-стрит и заметил Lexus Lorne, припаркованный у обочины напротив двух линкольнов, которые поджидали адвокатов из здания суда. Я прошел до тротуара, миновал линкольны и хотел открыть заднюю дверь машины Lorne, но затем решил ее не смущать и сел впереди. «Теперь, похоже, у меня есть Lexus для адвоката», — заметил я. «Может, киношники снимут продолжение?» Lorne не улыбнулась. «Едем в лофт?» «Да, хочу удостовериться, что все готовы к завтрашнему дню». Lorne резко рванула от обочины, даже не посмотрев в боковое зеркало, и ее тут же обматерил какой-то мотоциклист, которого она подрезала. Пару секунд я молчал, решая, заговорить с ней или нет. Когда-то мы были женаты, правда, недолго. Я хорошо чувствовал ее настроение. «Что происходит? Ты расстроена?» «Все нормально». «Нет, не нормально. Поделись со мной». «Зачем ты заставил Сильвестра-младшего ждать тебя после суда?» Я прищурился, пытаясь уловить связь между тем, что заставил ждать младшенького, и ее плохим настроением. «Не знаю, наверное, хотел поблагодарить за дачу показаний. День для него выдался тяжелый». «И кто в этом виноват?» «Тут до меня дошло, ей было жаль Слая». «Слушай, Lorne, этот мальчик — полный профан. Мне требовалось это показать, иначе я сам выглядел бы таким же болваном, когда Форсайт разбил бы его на голову. В один прекрасный день он мне скажет за это спасибо. Лучше он получит свою порцию дерьма сейчас, чем потом в ходе работы». «Не впечатляет. Кстати, знаешь, Эрл никогда не дул мне в уши всякую хрень, как вести дела. И посмотри, что с ним стало». «Словно удар в спину. Ты на что намекаешь?» «Ни на что». «Да ладно, Lorne, не надо мне нотации читать. Думаешь, я недостаточно корю себя за это?» Я действительно удивился, что она ждала целых 2 месяца, чтобы все высказать. «Ты знал, что за тобой следили. В машине установили маячок». «Именно, маячок. Чтобы знать, куда я поехал, а не для того, чтобы нас убить. В машине поставили маячок. Маячок, а не взрывное устройство. Тебе следовало понять, когда поперся к Мое, они узнают, что ты во всем разобрался, и над вами нависнет угроза». «Lorne, ты несешь бред. Я ни в чем не разобрался. Ни тогда, ни теперь. Я до сих пор действую наугад. К тому же за день до этого Сиско сказал, что они ничего не заметили. Я тогда принял решение отозвать индейцев. Они дорого обходились, а ты все время капала на мозги, что денег нет». «Так это я во всем виновата?» «Нет, ты не виновата, никто не виноват. И все-таки кто-то что-то упустил, потому что мы оказались в опасности. А Эрла убили». «Да, Эрла убили. И мне приходится жить с мыслью, что я отозвал наблюдение, хотя вряд ли это что-то изменило бы». Я поднял руки в жесте «сдаюсь». «Послушай, давай сейчас прекратим этот разговор. Полным ходом идет судебный процесс, и я в прямом смысле жонглирую бензопилами. От твоих слов мне не легче. Каждую ночь, когда я пытаюсь заснуть, у меня перед глазами стоит лицо Эрла». Следующие 25 минут мы ехали в полном молчании, пока, наконец, не заехали на парковку сзади лофта на бульваре Санта-Моника. По количеству машин, включая 3 битых автофургона без окон, я мог сказать, что наше собрание пройдет под музыкальное сопровождение. По правилам дома, после 4 группы могли репетировать в своих апартаментах. Поднимаясь в грузовом лифте, мы даже не проронили ни слова. Деревянный пол скрипел под нашими злобными шагами, и этот звук эхом разносился по пустому помещению, пока мы направлялись к залу заседаний. Пока пришла только Дженнифер. Сиско заранее предупредил меня, что ему нужно сначала кое-что сделать. «Как все прошло?» — спросила Аронсон. Я кивнул и, выдвинув стул, уселся. «Ну, совсем неплохо, карты разыграны. Я даже смог протолкнуть Форсайту идею дать Лэнгфорду новый список свидетелей на проверку». «Я про само заседание, как в Фулгоне». Я бросил на Lorne взгляд, осознавая ее симпатию к Слаю-младшему. «Свое назначение он выполнил. С ним закончили?» «Да, пока закончили». «Ты предложил новый список, и что дальше?» «Список свидетелей приготовила Дженнифер, убедившись, что все новые имена, чтобы можно было обосновать их наличие, хоть как-то связаны с делом. Все, кроме одного». Форсайт так и сыпал протестами, но судья дала ему время до завтрашнего утра. Поэтому я хочу, чтобы ты пришла на заседание, ведь тебе эти имена известны лучше. Завтра свободно? Дженнифер кивнула. Хорошо, приду. Мне придется отвечать или просто подсказывать? Будешь отвечать. При мысли, что ей придется противостоять Форсайту в суде, она обрадовалась. А если он заведет разговор о Страттоне Стергосе? Ответил я не сразу. В здании кто-то импровизировал на электрогитаре. Для начала никаких «если». Имя Стергоса должно прозвучать. И когда это произойдет, ты начнешь отвечать, потом посмотришь на меня, типа неуверенно, не сказала ли лишнего, тогда вмешаюсь я и возьму инициативу на себя. Новый список свидетелей, который я представил на рассмотрение, был частью тщательно спланированной линии защиты. Каждый, кого мы добавили, хотя бы косвенно имел отношение к делу Глории Дейтон. И мы могли легко доказать необходимость свидетельских показаний того или иного лица, но правда заключалась в том, что на самом деле для дачи показаний мы собирались вызвать лишь нескольких. А большая часть свидетелей маскировала единственное имя — Страттон Стергос. Стергос, наша бомба замедленного действия, никак не был связан с Дейтон, ни прямо, ни косвенно. Последние 20 лет он жил в Глендейле, через дорогу от дома, где в 2003 году убили двух торговцев наркотиками. Я считал, что именно при расследовании того убийства и зародился союз нечестивых между детективом Ли Лэнгфордом и агентом Джеймсом Марко. Эту связь требовалось установить и каким-то образом привязать к Глории. Нужно было доказать значимость дела Глендейла для дела Дейтон, иначе мне не дадут рассказать об этом присяжным. В зал вошел Сиско, двигаясь, как всегда, бесшумно. Он поспешил к кофейнику и стал наливать себе в кружку напиток. «Кофе не свежий», — предупредила Лорна, — «еще с утра стоит». «Сгодится», — отреагировал Сиско. Он поставил стеклянный кофейник на холодную конфорку и сделал глоток. Мы все скривились, а он улыбнулся. «А что такого?» «Мне нужен кофеин. Сидим в засаде. Может, мне всю ночь не спать?» «Все сделали?» — спросил я. «Я проверил, мы готовы». Он стал доливать в кружку остывший кофе. «Дай я заварю свежий», — предложила Лорна. Она встала и, обойдя стол, приблизилась к мужу. «Ничего, и так сойдет», — отказался Сиско. «Все равно мне некогда тут с вами рассиживаться. Надо вставать, идти к ребятам». Лорна замерла. «Что такое?» — спросил Сиско. «Чем это ты там занимаешься?» — поинтересовалась она. «Насколько это опасно?» Пожав плечами, Сиско посмотрел на меня. «Мы приняли меры предосторожности», — сказал я. «У ребят есть пушки». «Мы всегда очень осторожны», — поддержал Сиско. «Теперь до меня дошло, откуда росли ноги у той бурной беседы между мной и Лорной в машине. Она боялась за мужа. Боялась, что судьба, которая настигла Эрла Брикса, придет и в ее дом».